Глава вторая. Обморожение, простуды, ушибы, вывихи, растяжения, рваные раны, зубы, когти, колотые раны, дебилы-сослуживцы с холодным оружием и самостоятельно, переломы различной степени тяжести. Иногда что-то одно, но чаще в сочетаниях. Расстройство пищеварения – вообще абсолютно рядовое событие. Зато как специально к моему приезду отметились двое гавриков, улетевших в карцер по пьяни. Додуматься напиться в одиноко стоящем посреди опасной степи форте, где в любой момент могут дернуть, держать стены по тревоге – это отдельный интеллектуальный подвиг. И ведь у солдат, сержантов и офицеров есть совершенно законное винное довольствие. Два стакана вина в день и на ужин – ром. Но эти кадры где-то, где, вот где – достали сивуху и нажрались прямо в дрова. Перед карцером их побили палками, стандартная мера пресечения в королевских войсках. Побили с пристрастием свои же, так как наказали весь десяток и их сержанта. А потом едва успели вытащить из камеры, когда у жертв зеленого змея начали отказывать, отбитые и отравленные токсинами из пойла почки и печень. Но что я могу сказать? Добро пожаловать в армию, Арн. Магия жизни все же очень мощный инструмент. Я прилично выложился, не экономя силу. Зато к ужину лазарет практически опустел. Долго ли умеючи-то? Прикомандированный к форту коновал и лекарь в одном лице, на военный манер, называемый здесь фельдшером, под конец едва молиться на меня не начал, тенью следуя за мной и стараясь как можно быстрее подавать запрошенные инструменты и средства. Остался валяться на больничной койке несостоявшийся инвалид с компрессионным переломом позвоночника. После исцеления я запретил ему вставать еще неделю. Компанию ему составили побитые и отравленные. Пьянь я не дал отправить назад в карцер. В сырости и холоде тонкая работа по восстановлению работы внутренних органов могла пойти на смарку. Армейский же порядок строго по уставу двойных толкований не допускал. Раз нельзя в камеру, но и наказание не снято, значит, лежачие больные. До выздоровления. А там опять здравствуй, мокрая и неотапливаемая каменная яма. Уважаемый господин Мак, знакомый сержант заглянул в лазарет как раз тогда, когда я заканчивал отмывать и раскладывать по петелькам и кармашкам походного НССРа свои хирургические инструменты. Можно было воспользоваться набором из лазарета. Конечно, я бы так и сделал, если бы где-то потерял свои. В принципе, я и с одним кухонным ножом справиться могу. Главное, отточить его на совесть. По правде сказать, скальпели у Тохи в Варнаве не сильно от такого ножа отличались. А благородные господа офицеры просят вас разделить с ними ужин. Со всем уважением, значит, а меня послали вас, это самое, уведомить. Передавая приглашение, гвардеец косился то на меня, то на фельдшера. Я расшифровал эту пантомиму фразой «Какого хрена?». Военмедик в ответ явственно пожал плечами, скорчив соответствующую гримасу типа «Предлагал, отказались». «Да, сейчас. Так я и дам свой инструмент, кому попало готовить. Хочешь сделать хорошо, сделай сам». Ну, или можно Таню попросить. Она точно не налажает. Научил. Кстати, вы мою помощницу не видели? Так это ваша ушастая с другими свободными от дежурства сержантами сейчас отдыхает? Как-то даже слегка обиделся мужик. А мы, уважаемый господин Мак, порядок крепко знаем. Уже и место в сержантской казарме до завтра выделили и на довольствие поставили. Это меня, значит, их благородие до вас послали. Последнее было сказано с явным разочарованием. Похоже, местные офицеры решили послать ко мне того, с кем я уже наладил контакт, а может, даже ради этого раньше времени с дежурства сняли. Я просто забочусь о своих разумных. Закрывая НССР, объяснил я и взялся за завязки мантии. На самом деле, я уже успел пожалеть, что все-таки натянул форменную одежду волшебника. С кожаной поверхности бронекуртки, кровь и другие неприятные выделения типа гноя можно было тупо смыть. Собственно, здешний фельдшер так и поступал. ходил по своим владениям в этом кожном фартуке, который время от времени протирал уксусом. Мда, средневековье во всей красе. Не то чтобы теперь меня это удивляло, 100 раз насмотрелся уже. Тем не менее, вбитые в университете на лабораторках правила взяли свое. Перед работой я облачился в играющую роль халата мантию. Теперь осталось выяснить, как в форте насчет стирки и сушки. Господин, когда я потянул за ворот робы, намереваясь скинуть ее, остановил меня сержант. Что? Ну, это, не могли бы вы остаться в вашей одежде? Едва ли не взмолился гвардеец. Сами понимаете, армия, мы по уставу живем. Я выразительно покосился вокруг, потом на неаппетитные, особенно если знать про их происхождение, темные пятна на рукавах, но ответной реакции не добился. Ну, понятно. Офицеры все сплошь их благородие, а для дворян, как я уже говорил, не та нацепленная статусная тряпка, словно приставленный к шее кинжал, а кровью и гноем мне, надо полагать, гвардейцев, служащих в горловине, не смутить, даже за ужином. У меня запасная мантия в сидельных сумках, все-таки стянув форменную зеленую хламиду, пояснил я. Заодно все-таки проверю, как там моя подчиненная. И на ужин. Горловину шрама прикрывают 3 линии укрепления, соответственно, 1-я, 2-я и 3-я. Первую линию называют рубежом, а международный контингент, который там находится, войском рубежа, или чаще просто рубежниками. Рубеж не просто перекрывает горловину. Он вдается вглубь территории магической аномалии дугой. Таким простым способом обеспечивается меньшее давление измененных на каждую заставу рубежа. А вот 2-я линия – это череда каменных фортов, расположенных друг от друга в прямой видимости, перекрывающая самое узкое место горловины. 34 форта, 34 северных королевства. Вроде бы амбициозный проект построить между фортами 2-й линии сплошную стену, но то ли не потянули, то ли не стали строить по другой причине. 3-я линия – это выгнутая в сторону уже королевства дуга, и состоит она не только из фортов. Есть склады, штабные сооружения, собственные производства, оружие, броня. Вроде даже есть фермы. Все это укреплено, разумеется, охраняется постоянными контингентами и вообще снаружи ничем не напоминает вспомогательные объекты. Но восточный форт 3-й линии королевства Маттл был именно тем, чем казался, небольшим замком, без дополнительных функций. Маленькой крепостью, предназначенной для защиты и отдыха приходящих с востока караванов и войсковых соединений. По коридорам и переходам тут поблуждать было особо негде. «Еще что-то не так?» — поймав 10-й косой взгляд, прямо спросил я у сопровождающего. До конюшни мы добрались за 3 минуты, не особо спеша, потому получилось, что гвардеец на меня всю дорогу пялился. Пытаясь этого не показать, но я все равно почувствовал себя словно девушка рядом с сержантом. «Я прошу прощения, уважаемый». Мужчина немного неуклюже, но старательно поклонился. «Но вот на вас сейчас броня?» «Это?» Я поддернул рукав куртки, заметно более толстой, чем обычная даже зимняя одежда, и согнул руку в локте, демонстрируя наличие твердого налокотника. «Да, защитный комплект. Снимать не буду, даже не проси». Насмотревшись на чистокол вокруг Горелого, мне совершенно расхотелось выяснять, успею ли я с просонья увернуться, если какая быстрая тварь запрыгнет на стену. Впрочем, спать в ранейской броне совсем не то же самое, что в средневековых доспехах. Поверьте, я проверял. «И в мыслях не было, господин», — военнослужащий королевства Маттл замотал головой. Он и сам не расставался с кольчугой, даже снявшись с дежурства, что о многом говорило. Ветеран и младший командир не станет таскать на себе оттягивающее плечи железо просто так. Наконец я отрыл в сидельных сумках запасную мантию, и любопытные взгляды закончились, сменившись едва слышным разочарованным вздохом. Мда, похоже, у кого-то тут профдеформация не хуже, чем у меня. С другой стороны, у гвардейцев здесь жизнь зависит от их железок, и тех, которыми надо тыкать во врага, и тех, что не дадут врагу отгрызть от тебя кусок. Сразу. Волей-неволей станешь интересоваться всеми новинками оружейного хай-тека. Но арынийские защитные шмотки по местным меркам реально запредельные для простого гвардейца хай-тек. Одна моя куртка стоит столько, сколько ему тут за 5 лет и близко не заработать. И его офицерам не заработать, даже если скинуться. Таню я обнаружил за упомянутой сержантской казармой. Впрочем, если уж на то пошло, я ее и не терял. Связь печати легко перекрывала всю небольшую крепость из конца в конец. И я все время чувствовал, где моя напарница. В небольшой ямке посреди уютного закутка под открытым небом особенно ярко в ночной тьме пылал огонь. Немолодые мужики с лычками на рукавах курток вытащили несколько грубо сколоченных лавок. По воздуху плыл умопомрачительный аромат хорошо промаринованного и теперь запекаемого над углями шашлыка. Моя волкоухая, разумеется, оказалась в центре внимания. Удобно устроившись на персональной табуретке, словно на троне, она под взглядами военных с аппетитом уплетала мясо прямо с шампура, ничуть не смущаясь, и время от времени отпускала короткие ответные реплики. Я не смог сдержать улыбки. Общение со стражницами пошло моей когда-то мрачной и нелюдимой напарнице на пользу. С другой стороны, брутальные мужики из старослужащих, я полагаю, отличались от ушастых соплеменниц моей химеры в лучшую пользу. Про бантики и речи не шло. Сволочи. А вот моего сопровождающего обуревали совсем другие чувства. Чувства. Зависть. Мое появление вызвало в теплой компании переполох. Все повскакивали с мест, в разнобой отвешивая неуклюжие поклоны и настороженно глядя в мою сторону. Кто-то попытался рефлекторно стукнуть себя по правому плечу кулаком, отдавая въевшиеся в кровь и плоть за годы службы воинское приветствие. Теплой атмосферы между собойчика для своих как не бывало. «Все в порядке?» — спросил подошедшую девушку. «В полном?» — Таня покачала шампуром и громче добавила. «По морде бить пока никого не пришлось. Но если что, меня 2 раза просить не надо». Напряжение в рядах сержантского состава сразу ощутимо спало. Я расслышал несколько сдавленных смешков. Да уж, грубый юмор недаром называют казарменным. «Можешь не очень сдерживаться», — в тон ей отозвался я. «Как раз успею вылечить перед нашим отъездом. На что я способен, ты знаешь». Вторую волну тихих смешков на моей последней фразе как отрезало. «Ставлю золотой, пресловутый солдатский телеграф, уже успел донести до всех свободных ушей мои успехи в лазарете. Теперь, если кому присутствие девушки рядом, невзирая на волчьи уши, чересчур вскружит голову, он 3 раза подумает, прежде чем сделать глупость. Одно дело героизм в общении с опасной дамой, а другое получить в организм подарок от мага на всю жизнь, типа ночного недержания. И мне теперь легче. Собрать-то назад из отбивной с костями недобитого героя я соберу. Но зачем перечеркивать уже созданное о себе положительное впечатление? Без нужды? Ага, внушение, вижу, достигло цели. Вот теперь и на офицерский ужин можно идти. Уже отойдя от сержантской нычки, незаметной, как включенный отбойный молоток в кустах, я вдруг понял, что все время царапало мое внимание. «Костер?» — спросил я у гвардейца с кислой мордой, поведшего меня к одной из башен крепости. Добрые друзья, пока я общался с Таней, сделали вид, что не замечают алчных взглядов на следующую порцию подрумянившегося на углях мяса. «Там ведь не дрова горели?» «Масло жгут», — подтвердил сержант. «Откуда тут дрова-то взять? Рощи сводить, так родники пересохнут, совсем туго станет. На угли и то списанная бочка пошла. И ведь как-то уломали интенданта ЗАС...» Тут бравый вояка вспомнил, с кем он говорит, и окончательно прикусил язык. «По вашему приказанию, господин маг, вольно!» Поморщившись небрежным взмахом руки, отпустил благородный подчиненного. И вторично поморщился, когда сержант с лязгом приложил кулак к плечу. Добиться такого звука кожной перчаткой кольчугу можно было только нарочно. Дождавшись, пока младший по званию выйдет и затворит за собой дверь, носитель потертого желтого плаща с гербом прокомментировал. «Вот, мужелан!» «Да ладно тебе, Грегор! Господ офицеров, ожидающих меня на ужин, оказалось всего двое. Да и их трапезное зало... У нас, Лады, общая комната в квартире была больше. С другой стороны, в замковую башню хоромы не всунуть, как ни пытайся». Впрочем, барон-гербоносец явно попытался. Правда, попытка вышла так себе, как раз в пору к его плащу. «Позвольте представиться по случаю встречи, уважаемый Арн. Я лейтенант Линн, рыцарь, а это мой лорд, капитан Грегор барон Фёрд». Фёрд мне сразу не понравился, уж не знаю чем. То ли брошенный в спину своему сержанту брезгливой фразочкой, то ли тем, что на военном объекте расхаживал в расшитом золотой нитью мундире. Так себе расшитом, хочу сказать, нить явно экономили, да и ткань на статусной шмотке не выглядела по-настоящему дорогой. А вот лейтенант, наоборот, располагал к себе открытым добродушным лицом и тем, что даже в столовой не снял свой латный доспех, ограничившись шлемом. «Ваше благородие», — коротко кивнул я и понял, что прокололся. Лин, может быть, и не заметил бы, а вот Грегор едва ли не стойку сделал. Полученные мною от предшественника навыки к поклонам и куртуазным дворянским жестам никуда не делись. «Вижу, сам свет привел вас к нам сегодня». Отношение барона ко мне поменялось прямо на глазах. Эту фразу он едва ли не проворковал с радушной улыбкой. «Хорошо, хоть обниматься не полез. Спасибо дворянскому этикету». Меня прямо аж на ностальгию пробило. Примерно с теми же интонациями на нашей первой встрече обхаживал меня Трамонт Пер. «Полагаю, позвали меня сюда с той же целью, с которой я пошел наводить порядок в лазарет. Неформальные связи решают. Маг, тем более маг жизни, слишком ценный ресурс, чтобы упускать возможность навести личный контакт. Но это не значит, что Фёрту было приятно общаться с возвысившимся простолюдином. А тут прямо такое замечательное совпадение, под мантией обнаружился собрат-дворянин. Приступим же скорее к трапезе. Признаться, мы вас немного заждались, Арн». «Просто Арн», — не повелся я на вопросительную интонацию в конце фразы. «До мастерства мне пока далеко, а что до титула?» Надев мантию, я передал манор достойному наследнику. Может, конечно, этот Грегор и выглядит как бледное и неудачное подобие Трамонта, но, служа в горловине, не слышать фамилию Бертран он не мог. Даже думать не хочу, что случится, когда этот страдающий по придворной жизни типа рафинированный аристократ сообразит, что к нему на огонек занесло родственника генерала Рубежников. Только участия в дебильных провинциальных интригах мне, ко всему прочему, не хватало. Скромность, достойное восхищение. Пока барон переваривал мой вежливый отказ раскрыть инкогнито, инициативу в разговоре ловко подхватил рыцарь. «И до мастерства вам, Арн, совсем недалеко. Мы с Грегором, признаться, до сих пор вне себя от изумления. Вы буквально спасли нас, подняв пятую часть бойцов на ноги, что весьма актуально. Я бы отметил в свете слухов, что вы встретили полк бедняги Пауля на марше. Я действительно обогнал походную колонну. Я повторил то, что уже сказал сержанту у ворот. Проклятие!» Едва я закончил говорить, стукнул кулаком по столу Фёрд. «О, прошу прощения, был не сдержан. Мой лорд имеет в виду, что нам, возможно, предстоит бой против чудовищ», — перевел слова командира Лин. «Если не повезет, то и ночной. Распоряжусь еще усилить патрули и долить масло в светильник сигнального огня». «И твари полезут на нас», — закончил за лейтенантом капитан, дернув губой. «Лучше на нас, чем на них», — как-то незаметно застольный разговор перешел в обсуждение боевых действий. «У нас огнесмесь и стены, а у пехоты только пики». «Проклятие!» — безадресно выдохнул главный человек в форте и уже без всякого аппетита принялся ковыряться в своей тарелке. «Ненавижу такие ситуации!» «Зима, плотоядные твари лезут на любой источник аппетитных для них запахов. заметив, что я внимательно прислушиваюсь к разговору, пояснил рыцарь. Похоже, рулил восточным всем от имени капитана именно он. Нужно будет это запомнить. Некоторых огонь привлекает, одинокий путник или пара, особенно на нормальных лошадях, имеют все шансы проскочить. А вот группы обычно привлекают всякую гадость. Если рядовые гвардейцы удержат строй, есть неплохой шанс отбиться. Или хотя бы добраться до форта, несмотря на потери. А если нет... Он махнул рукой. Нам, признаться, невероятно повезло, что вы здесь. Надеюсь, если случится бой, ваша телохранительница поможет? Таня поможет, пообещал я, припомнив слова о рубежниках хозяина корчмы в приграничье. Общая угроза воистину сближает. Начать юлить и считаться тут – верный способ заработать себе черную метку на репутации. На меня тоже можете рассчитывать, господа. Иного ответа от вас я и не ждал. Надо будет собрать ручную баллисту. Пока есть время, лупить из метателя по тварям в упор – плохая идея, тем более среди союзников. Словно в насмешку над всеми приготовлениями нападение так и не последовало. Зря учетверенные патрули во всеоружии вглядывались со стен форта в ночь. Зря над самой высокой башней трепетал яркий факел пламени. Только людей понапрасну утомили и прорву масла сожгли. Полк, пусть даже потрепанный постоянными нападениями тварей, тоже так и не подошел. Пока уставшая ночная смена под бледное свечение зари наскоро набивала животы и укладывалась спать, из ворот крепости поодиночке, старательно выдерживая интервалы, выезжали разведчики на крепких и быстрых конях. Отправляли только ветеранов, и покидали они твердыню королевства Матл на краю горловины с такими лицами, будто их отправляли на казнь. Тем контрастнее смотрелась двойка рядовых гвардейцев, которым нужно было сыграть роль курьеров. Молодые парни едва ли не светились от радости, и от нее же едва не выпадали из седел. И даже особо не переживали, что лошадей им выдали самых, что ни на есть, дрянных. Ну как же, поедут под охраной мага и самой настоящей боевой химеры. Повезло. О том, что им потом придется как-то добираться назад, гонцы явно не задумывались. За ночь снег покрылся ледяной коркой, а утром температура поднялась выше нуля, и по поверхности, выглаженной степным ветром корки, растекся тонкий слой воды. Наверное, даже хорошо, что нам навесили на ногу гирю в виде двух лбов на клячах. Ездовые химеры не падали на любой поверхности, в том числе и в галопе, но береженного, как известно, свет бережет. В степи нет дорог, есть направления. Тем не менее, если куча народу часто движется в этих самых направлениях, след они оставляют еще какой. Я всего пару раз за все время пути глянул на компас, и то скорее просто сверяя свои внесенные от руки еще в Несарии в атлас поправки и отметки. В теории от форта должен был разбегаться веер теряющихся в степном разнотравье тропинок, но по факту следы четко складывались в три большака. Один вел на восток, к лесу и тракту через него, логично, другой на север, к ближайшему форту второй линии, и третий на запад, немного забирая на юг. Да, западная дорога по кратчайшей прямой вела к следующему укреппункту третьей линии, а от него к следующему, следующему и следующему по цепочке. Местные считали, что так безопаснее. Объекты третьей линии друг от друга отстояли относительно далеко и между собой располагались неровно, где в 5 километрах, а где и в десятке. Да и сама линия, рисуемая королевскими картографами изящной дугой, на самом деле была изрядно ломаной. Строили, исходя из особенностей местности, а не по строгому плану, как первую и вторую линии. Строили кто во что гораст, в зависимости от достатка государства или союза, которому укреппункт был приписан. Ближе всего к восточному форту располагался восточный от названия тыловой накопительный склад войска рубежа, угрюмый каменный прямоугольник без башен и с наглухо запертыми стальными воротами. Рубежники к безопасности своего имущества относились очень ответственно. Ни огонька в бойницах, ни дымка над крышами. Даже запахи умудрились как-то отбить. Как мне с удивлением поведала Таня, было полное впечатление, что здание пустует и пустует давно. Последнее опровергли рядовые, которых мы охраняли. На прямой вопрос они ответили, что в случае чего засевшие за стенами из дикого камня интенданты войска нарушают таки маскировку и поддерживают огнем пытающихся оторваться от твари гвардейцев. А если нужно, и вылазку делают для оказания помощи. Только внутрь никого никогда не пускают. От каменного мега-амбара дорога поворачивала к другому складу, общевойсковому гвардейскому. По чьей-то замечательной задумке разные государства могли бы хранить там излишки оружия, брони, долго не портящейся еды, уже смешно учитывая, с каким трудом снабжается горловина. Планировалось, что в случае нужды из этой, так сказать, кассы феодальной взаимопомощи могут взять нужные отряды любой страны. О том, насколько идея оказалась жизнеспособной, было видно издалека по состоянию стен укрепления. Кирпичная кладка, где выкрашилась, образовав провалы, а где расползлась кучами глины. Тем не менее, аж две башни тут были обитаемы, и это почувствовал даже мой нос, а окрестные форты исправно пополняли смешанный контингент на дежурство. Солдаты рассказали, что нужно было сильно и последовательно косячить, чтобы вместо гауптвахты отправили сюда. Дальше мы миновали несколько фортов северных королевств, принципиальных отличий от Матловского я не заметил. Со стен нас каждый раз окликали, один раз даже специально приоткрыли ворота, чтобы пообщаться. Интересовало всех примерно одно и то же, что происходит в окрестностях, и не встретили ли мы по пути кого. Услышав, что с тварями не столкнулись, светлели лицами, и чем дальше мы продвигались вглубь дуги, тем меньше мрачного интереса вызывало известие о пропавшем отряде. Рядовые, сначала старавшиеся лишний раз не привлекать к себе внимание грозного мага и его ушастой телохранительницы, поняли, что мы не против путевой беседы, и их как прорвало. Даже разница в положении не могла перевесить желание наперебой выговориться в новые свободные уши. Мне и Тане оставалось только мотать на ус. Так мы узнали, например, что вообще-то такое отсутствие монстров в окрестностях, как сейчас, скорее норма, чем исключение. Более того, чем ближе к центру третьей линии, тем безопаснее считалась территория. Это по краям мутанты банально обходили защитные сооружения через вал и нападали с флангов. А так, вообще, по южному пути к горловине подходили обычные обозы с телегами и минимумом охраны. То, что Матловский барон повел своих солдат через опасный район, создав дополнительный риск для себя и своих людей, объяснялось просто. Припасы гвардейцам на марше были выданы совсем впритык. А попытка собрать фураж по пути была плохой идеей. Бароны других королевств категорически не понимали нужд будущих защитников мира и спокойствия. Как будто сами не служили. И требовали деньги за муку и зерно. Заодно я узнал, почему отряд в 500 пик обозвали полком. Такую группу со скрипом, но еще пропускали через земли других королевств. Большее войсковое соединение вполне могло послужить поводом для локальной войны, только появившись у граничной межи. Увидев впереди белые стены опорного пункта Белой Церкви, гвардейцы совсем расслабились. Клирики не поленились откуда-то издалека притащить известняка, чтобы стены вполне узнаваемой по дизайну крепости монастыря реально едва ли не светились белым даже в рассеянном свете пасмурного зимнего дня. Подъехав ближе, я убедился, что церковники даже в малом не отошли от своих правил. У ворот стоял облаченный в доспех караул. Впрочем, чего бояться тем, чья стихия способна обратить в паническое бегство слабо прошибаемого огненной магией монстра. После монастыря степь ожила, я несколько раз видел вдалеке патрульные пары в белых плащах, проскакал явный курьер под облаками, я несколько раз успевал заметить черную точку почтовой химеры. Потом навстречу тяжело прокатилась запряженная ломовыми лошадьми бочка, Колеса оставляли в земле глубокую колею. Только тут я сообразил, что как-то незаметно исчезли редкие островки деревьев и вспомнил, что Деберг упоминал про отсутствие в горловине водных и полуводных тварей. Получается, с водой тут проблема? Правда, точно не зимой. Вон как земля под копытами вспышки чавкает. Почувствовав себя в безопасности, солдаты, назначенные в почтальоны, наконец-то перестали сдерживать своих верховых доходяг, уже не пытаясь сохранить им силы. Переходя с рыси на галоп и назад, мы, наконец-то, стали двигаться с более-менее нормальной скоростью, и спустя 5 полных часов, миновав еще пару складов и животноводческую ферму, отчаянно воняющий навозом замок, еще одно место ссылки косящников, мы достигли конечной точки назначения – штаба войска рубежа, точнее, крепости, где он находился. Ну, что могу сказать? Эдмонд де Берг знал, что ему копировать, когда возводил укрепления вокруг своего дворца. Снаружи казалось, что за добротными, даже на вид темно-серыми стенами из тесного камня расположился город. Даже очередь из телег перед воротами нашлась. Но внутри впечатление сразу менялось. Это была военная база. Казармы, плацы, административные здания, тренировочные площадки. И все это окружено сопутствующими службами типа кузен, кожевенных мастерских, конюшен, кухонь, лазаретов. Да, все это построено и функционирует по средневековым меркам, пахнет отнюдь не розами и выглядит угловато и примитивно. Но все равно впечатляет, и еще как. Заблудиться по незнанию можно, благо навязанные матловцы наконец действительно пригодились и провели куда надо, прежде чем отправиться по своим делам. Ну что ж, дело за малым, оформить документы и получить распределение на место службы. Надо полагать, быт на заставе рубежников мало отличается от того, что я видел в Восточном форте. Когда-то давно, в студенческую пору, я посещал военкомат. 2, кажется. Честно сказать, воспоминания почти начисто сгладились. Служить у меня тогда никакого желания не было. Конец 90-х, престиж армии практически на нуле. Совать взятки, к счастью, не пришлось. Всего лишь заплатил за аспирантуру, которую даже не посещал. Так и дотянул до 27. Это я сейчас к чему? А, вот, мальчик. Ты случайно дверью не ошибся? В утиратели сопели гвардейцам принимают не здесь. За грубым деревянным столом в окружении папок с бумагами мужик в кольчуге смотрелся откровенно чужеродно. Алхимический карандаш в его пальцах смотрелся едва ли не зубочисткой, а чтобы перекрыть ширину его плеч, потребовалось бы поставить бок о бок 2 меня и еще Таню сбоку пристроить для гарантии. «Я пришел записаться на стажировку в войско рубежа», — вежливо сообщил я, протягивая направление от декана. В этот раз я учел свою прошлую ошибку и нацепил мантию загодя, не доезжая до ворот крепости. Перепутать меня, виталиста, с немагом теперь было довольно сложно. «Записывайся!» С не совсем понятной мне интонацией, но явно с удовольствием повторил собеседник, двумя пальцами принимая от меня документ. Печать он мельком осмотрел, но ломать, чтобы ознакомиться с содержимым, не стал. «И что же сподвигло тебя к такому эпохальному, не побоюсь сказать, решению, мальчик?» «Воля отца», — максимально ровно ответил я. Ситуация, честно говоря, начала меня напрягать. Судите сами, в любых войсках маги — элитные боевые единицы. Или, в моем случае, элитные единицы поддержки. Здесь нет артиллерии в привычном земляном смысле слова, а метатели, и уж тем более артефакты-меты, слишком дороги, чтобы стать массовым оружием. Особенно последние, их и в Рении на руках 2 всего, кажется, а то и меньше. То есть обученный волшебник – желанное и очень востребованное средство усиления любого войскового соединения. Да что говорить, вчера я вернул в строй больше 20 человек за несколько часов, бойцов, которые не пролеживали бы бока в лазарете, если бы в форте был хоть один маг, неважно какой стихии, Уж квалифицированному оказанию первой помощи учат всех околитов, в чем магия реально очень важное подспорье. Того же Марата вспомнить, который огнем мог закрывать раны, причем так, чтобы они потом не воспалялись. И тут такое пренебрежение. «Отца, значит», просверлив меня долгим взглядом, но так и не добившись реакции, уже другим тоном сказал рубежник. «Скажи мне, мальчик, он тебе смерти желал?» Видимо, мое лицо меня выдало, потому что глаза офицера слегка округлились. Не уверен в его мотивах, после паузы сумел сформулировать дипломатичный ответ я. Ляпнуть что-нибудь про Кристиана, которого тут обожают все и каждый, было бы откровенной глупостью, такой же, как козырять его именем. Не хватало только, чтобы меня засунули служить куда-нибудь поближе к этому давным-давно переставшему быть человеком уроду. «Вот что, парень...» Заменив все-таки явно издевательское мальчик, тяжело поднялся из-за стола рубежник. Сразу стала понятна причина такого изначально пренебрежительного отношения. Мужику я доставал в лучшем случае макушкой до плеча. Еще один мутант или природа так щедро одарила? Он протянул мне назад так и не распечатанное направление. «Волю отца нужно уважать, согласен». Но я не пропущу зеленого юнца, крови не нюхавшего, на передовую. Будь ты хоть 10 раз маг, на заставе тебя просто убьют до того, как ты чему-нибудь научишься. Хочешь в рубежники? Отслужи в гвардии свои 3 года, наберись опыта. Тогда поговорим. Даже подскажу, кому идти. Дело только в опыте, перебил я его. Блин, ну наконец-то прояснилось. «Он у меня есть. Готов продемонстрировать?» «А ты упорный!» Я расслышал нотку одобрения в голосе офицера. «И наглый. Хорошо. Уговорил. Выбью из тебя дурь. Вы, жизнюки, живучие вроде». Сразу было заметно. Штаб рубежников хоть и находился в тылу, но местные к бою были готовы всегда. Арсенал содержался в идеальном порядке и находился в геометрическом центре здания, чтобы достичь его, в случае чего, как можно быстрее. В ответ на приглашающий жест взял пехотную пику из пирамиды таких же, длина почти такая же, как у моего эльфийского копья. Только наконечник другой. Разрезать им что-нибудь было сложно, а вот колоть – самое то. Взвесив оружие в руке, я убедился, что баланс для меня проблемой не станет. И также молча кивнул. Мужик сам ничего не взял, просто вывел меня на утоптанную до каменной твердости площадку на заднем дворе штаба. Кажется, плац, да? И просто сказал. «Нападай! Поцарапать меня не бойся!» Эх, где-то я это уже слышал. И ведь видно же, что оружие я, как минимум, не в первый раз в руках держу. Ну ладно, не бояться, значит? «Это я могу!» Демонстративно, аккуратно я развязал завязки на мантии у горла, высвободил правую руку из рукава робы, перехватил копье, высвободил левую, взялся за ворот и, одновременно с началом движения, выплеснул всю доступную стихию в мышцы. Отброшенная в сторону зеленая тряпка заставит даже опытного воина хоть на долю секунды, но отвести взгляд. Наши глаза... рефлекторно фокусируется на самом быстром и ярком объекте, это намертво прошито в мозгах куда глубже сознания. А больше мне времени и не понадобилось, не так уж далеко мы друг от друга стояли. Ни сдвинуться в сторону, ни сбить рукой удар рубежник не успел. Начал движение, очень быстрое движение, но моей форы хватило. Ведь бил со всей силы, бил по кратчайшей траектории, бил как по врагу, и удар даже не пытался сдержать. Все, как просили. А наконечник пики, как я уже и говорил, предназначен для колющих ударов. Пробивать как искусственную броню, так и естественные слои защиты. Пехотной пикой при известном умении можно свалить рыцаря на боевом коне. В смысле, вместе с конем. Упертая в землю под правильным углом пика, выступает в качестве рогатины, на которую лошадь насаживается сама. Мой противник не был лошадью и стоял на месте. Зато я мог в коротком рывке сравниться по скорости с боевым конем. Удар! Кольчуга брызнула звеньями, как лужа, отброшенного камня брызгами. Сталь врубилась в плоть, пробивая себе дорогу, и завязла, будто я пытаюсь пробить не человека, а кусок глины. Массой этак в половину тонны, потому что более легкий я бы сдернул с места. А потом движение и вовсе прекратилось. Могучие лапища рубежника сомкнулись на древке, окончательно останавливая удар. Мы молча уставились друг на друга, вдвоем держась за пику. Потом, как по команде посмотрели вниз, с грани наконечника скатилась одинокая капля крови и разбилась о плац. Да, все-таки тоже мутант. Но хоть не похож по химическому составу на замаскированного чужого. Звучно прокашлялся гигант. Острая железка в брюхе ему явно не доставляла удовольствия, но и убить тоже не грозило. «Как ты говоришь, тебя зовут, маг?»